Ну, вот такое стихотворение. Оно выпало из книжки. Ну, так сказать, просто я не успел. Я хотел завершить это. Я вас тоже в таком сокращении прочитаю. «Прощание с давними тетрадями» или «Размышление перед трескучей печью и бутылью домашнего вина в старом деревянном доме в Павловском посаде, где автор родился. Боюсь не вздора, а рутины, что не начну, то с середины, и кончу верно чепухой. Не знаю, время или возраст, но слышу я не лес, а хворост, не славий щелк, а хруст сухой. Пора проститься со стихами, и со вторыми петухами, а третьи сами отпоют с ночными узкими гудками, с честолюбивыми звонками под утро, когда их не ждут. При свете дня яснее проза. Сигнал ли зоркий с тепловоза, предупредительный гудок, или родниковый альт хрустальный, как позывной второй сигнальный в бутылях забродивший сок. А в общем, для чего детали, когда глаза не суть видали, а то, что виделось в глазам, в чем опыт думал убедиться, и не кивай на очевидца, который верит, видел сам. А что он видел? Лук да ели, когда торфа под ними тлели, или прозрел, как тот герой, кто меж печатными строками читал духовными глазами, и я так пялился порой. Пусть их. Пора расстаться с бредом, с двойным орлом и ганимедом, полетом вечного пера, и пересесть за стол с кровати, оно для домоседа кстати, за рейн-метал засесть пора. Одна беда, садясь за прозу, не тяпнешь водочки с морозу под малосольный огурец. Позвольте, где зима, где лето, одернет критик, а с поэта и взятки гладкие, наконец. Так вот, ходил и я в поэтах. Не очень, может быть, пригретых, но и не загнанных в винту. И что же, горячо, морожно, попробуй жить куда как можно. Да петь уже дерет во рту. Да и нелепо как-то годы, и голод половой свободы, не говоря уж о другой, не Фрейд ли здесь подставил ножку, смешно, ловя как малую вошку, за рифмой бегать час-другой. Что делать? Мы консервативны, как век пилюль презерватива, так Вознесенский бы сказал. А я скажу, тошней неволи привычка рассуждать о боли, прикидывая капитал. Дудел и я на той дуделке, но повезло, с чужой тарелки кусков не брал, и сладкий сон не бередит воспоминания, как будто на предмет издания звонит редактор Фагельсон. Простимся с бедными мечтами, и пусть такуют фимиами соперники по ремеслу, а мы, как в тульской поговорке, и от махорки будем зорки, покурим под шумок в углу, не угождать себе дороже. Мы суше стали, но и строже, и пристальней наш поздний свет. Сойдемся жить, и чай заварим, а постучит какой татарин, вы обознались, ваших нет. А впереди такие сроки, такие дальние дороги, по осени такая тьма, что и не стоит, Бога ради. Опустишь голову в тетради, поднимешь, а уже зима. Зима, и жизнь опять в начале, и там, где яблоки стучали, трещит морозец молодой, струится дым, играет холод, глядишь, а ты уже не молод, и лед звенит в ведре с водой, а вдалеке гудок прощальный, все тот же, долгий, инфернальный, и синий из синя снежок, ведро поставишь ледяное, стоишь, и голос за спиною, ты что-то мешкаешь, дружок. Да-да, сейчас. За поворотом я оглянусь, но никого там. И в колком инее, как дед, гляжу в вечерние потемки, а там ни дыма, ни колонки. Ошибка вышла, наших нет. Вот что представится. Однако... Завыла на дворе собака, вниз головою говорят: «Чур нас, раздвинем половицы, и вниз сойдем, где сидр хранится и зеленеет маринад. Не так ли, высветив бутыли, и дан с Вергилием сходили на круге ада с фонарем? Не так отнюдь. По вере русской достанем выпивку с закуской и всех во здравие помянем. По духу близких и по крови помянем всех на добром слове, кому из мерзлых ям не встать. Ты помнишь, как мороз по коже, кричал отец, берясь за вожжи: ну, открывай ворота, мать! А что там, родина ль, чужбина, кто знает, дом ли, домовина? Ездок пристал и конь несет. Вот так и я свое итожу. Продолжить захочу, продолжу, а надоест — два пальца в рот. Не первый год живем на свете, а все нескладно, свищ в сюжете. И с плюсом стал быть финал, с прощания начал, а весельем кончаю, как бы новосельем на этот свет, и кончен бал. Да уж и поздно, сидр допили, теперь, как в сказке жили-были, в постель и кубарем в провал. На том и мы, не знаю, кстатель, с тобой расстанемся, читатель, чтоб ты как автор не зевал. Нет, наша ложа без обмана, а что да как, была б сметана, и масло как-нибудь собьем, была сметана, будет масло. А если что кому не ясно, я это и объясню потом. Ну...